Наконец-то это окончилось. Что ж вы хотите, — добавил Шульгин. Ведь это был самый большой кретин всех династий российских самодержцев. Политическое мышление Шульгина было поистине уникальным. Часто он распространялся на излюбленную им тему величия России. Под руководством Сталина наша страна стала мировой империей. Именно он достиг целей, к которой стремились поколения русских. Коммунизм исчезнет, как бородавка, но империя, она останется. Жаль, что Сталин не настоящий царь. Для этого у него есть все данные. Вы, коммунисты, не знаете русской души. У народа почти религиозная потребность быть руководимым отцом, которому он мог бы довериться. Ах, если бы Сталин не был большевиком! Шульгин возлагал все свои надежды на величие Сталинской империи. «Я не хочу, чтобы меня освободили», — говорил он, «потому что повсюду меня будут принимать так, как вы меня приняли. Надеюсь, мне дадут камеру, где я смогу продолжать писать книги по истории нашей страны». Ярый антисемит, вдохновитель еврейских погромов, Шульгин был освобожден намного раньше, чем освободили заслуженных коммунистов. Ему предоставили дачу в деревне, где этот деятель, куривший фимиам сталинскому режиму, по сей день продолжает свои труды. Подобные встречи в ходе моего долгого путешествия сквозь потемки хочется сравнить с желанными, с заходами в интересные порты во время непомерно долгого плавания, с передышками, отвлекающими от монотонности жизни в неволе. На немногих страницах я попытался описать долгие годы, когда попусту растрачивалась моя жизнь. В воспоминаниях о пребывании за решеткой прочно удерживается лишь необычное. Остальное, тысячи однообразных дней, растворяется в памяти. Как бы застывшая хроника жизни заключенного складывается из несчастных часов, когда ты во власти чувства полной безнадежности, из повседневных стократ повторяющихся слов и дел, из тревожного ощущения безвозвратно утраченного времени. Что тут расскажешь? В это время, навечно наложившее на нас свой отпечаток, мы не жили, мы довольствовались тем, что просто выжили. Свободен. В начале марта 1953 года тюремный режим на Лубянке внезапно стал строже. Форточки на окнах замаскировали и на 10 дней отменили прогулки. Надзиратели ходили с угрюмыми лицами. Мы спрашивали себя, уж не разразилась ли новая война? Однажды утром мы услышали грохот орудийных залпов. Однокамерники и офицеры сразу определили, так стреляют только при официальных церемониях. Так что же это было, праздник или траур? Глядя на надзирателей, мы склонились ко второму предположению. Затем все вновь вошло в обычную колею. Прошло несколько недель. Но вот в один прекрасный день к нам пришел новый заключенный и сообщил, что Сталин умер. Мы отреагировали на эту весть по-разному. Никому не было жалко Сталина, но кое-кто опасался, как бы наш режим не стал вдвое строже. Это беспокойство усилилось, когда нас перевели в Лефортово. В мае меня вызвали к начальнику тюрьмы. «Можете обратиться в высшие инстанции, — сказал он мне, — с просьбой о пересмотре решения тройки. Свое заявление, которое я написал тут же в кабинете начальника, я адресовал секретарю Центрального комитета товарищу Берия, ибо именно он курировал органы государственной безопасности. Прошли 2 месяца. В июле посылаю письмо начальнику тюрьмы с просьбой объяснить, почему я не получил ответа. На следующий день он снова вызывает меня к себе. В руках у него мое заявление».